«Варианты?» – спросил Архимаг. «Ждать. Но почему?» – на уставшем лице скользнуло удивление. «А зачем?» – «Логично», – глава ордена нахмурился и потер подбородок. «Сам эту кашу заварил, пусть сам и расхлебывает. Сколько раз ему говорили, что люди не самые приятные существа, что-то еще, а разве этого мало?» «Старик, не нужно со мной так разговаривать», — рявкнул Архимаг, стукнув ладонью по столу так сильно, что ручки разлетелись во все стороны. От этого движения из его идеальной прически выбилось несколько прядей. Сейчас глава ордена не был похож на того, кого привыкли видеть маги на собраниях. Старик улыбнулся про себя. Перед ним сейчас сидел обычный расстроенный отец. «Без того тошно», — продолжил Архимаг. «То в академии ученики едва не разрушили охранный периметр, то продукты не привезли, не говоря уж о разговорах среди магов. Так, цель нужна», — дернул костлявым плечом старик. «Все же за вами идут, за своим лидером, а вы свою цель сейчас потеряли. Вот результат, что ты предлагаешь. Как я смею что-то предлагать господину Архимагу?» Хриплый голос старика и утонул в приступе кашля. «Голову мне не морочь, никогда не поверю, что ты лично притащился ко мне, чтобы сообщить, что Степан попал в плен. Всегда есть что-то еще». Старик спрятал улыбку под объемным капюшоном своей мантии. Его узловатые пальцы аккуратно подхватили ручку, упавшую ему на колени во время вспышки Архимага. «Маги сейчас не понимают, куда смотреть и что слушать. Болтают что ни попадя. А вот если вы им направление укажете, какое, ты хоть раз в жизни можешь сказать толком, а не загадками». Разозлился Архимаг, и глаза его гневно сверкнули. «По моему скромному мнению, нужно дать магам идею, ради которой они объединятся. К примеру, отыскать Степана, или разузнать больше о наших в городе людей. Ведь толком непонятно, что там происходит, как они там живут, используют ли магию, да и нужно обозначить ваше отношение к ним. Но если мы скажем, что все в порядке, многие заходят проверить, а если, наоборот, опишем страдания, могут пойти спасать». Тряхнул головой Архимаг. «Нет, это не подойдет. Я сделаю по-другому. Соберем комиссию по взаимодействию с людьми. Дам им задание какое-нибудь. Мол, разработать свод правил поведения среди простых смертных. Они будут размышлять еще пару месяцев, не меньше. А тем временем другие маги поедут тайно выручать Степана. Я всегда знал, мы выбрали разумного главу ордена», — без эмоций отозвался старик, зябко кутаясь в мантию. «У меня есть одна новость, есть для вас, не тяни уже. Мне стало известно, что людской император хочет выступить с речью о магах на осеннем балу. Подробности неизвестны», — качнул головой старик. «Шансы, что он может объявить войну или же протянуть руку дружбы, один к одному. Я немедленно пошлю доверенных лиц. Оба варианта могут помешать спокойствию нашего сообщества». Архимаг вдруг замолчал и задумчиво посмотрел в окно. Многолетний опыт ему подсказывал, что этот император не пойдет на магов войной. В ней не было смысла. У людей нет оружия против способностей, а любой огневик испепелит целый отряд хорошо обученных бойцов. А сам Архимаг может стереть с лица земли весь императорский дворец. «Нет», — Архимаг присел и забарабанил пальцами по столу. «Здесь что-то другое. Но так или иначе, пока мы не узнаем, что они там задумали, нет смысла готовиться к активным действиям». «Ваши слова полны мудрости», — проговорил старик. «Может, оно и к лучшему, если на этот прием приедут представители от магов. Поможет и в случае дружбы, и в случае войны». «Да-да, ты прав», — рассеянно ответил Архимаг, слепо глядя на аккуратно собранные руки на своем столе. Он уже начал продумывать план действий и даже не обратил внимания, как старик поднялся и бесшумно вышел из его личных покоев. Выйдя на улицу, старик выпрямился. Под плотным капюшоном вдруг мелькнула мальчишеская улыбка. Все шло так, как он и запланировал, и до финального шага оставалось совсем не так много времени. Глава 21. Мы высыпали из военного управления, предвкушая отличный отдых. Мишин вышел с нами, но в последний момент он отказался, общая заехать в банный комплекс, как выпадет выходной, а затем сел в свою карету и отбыл в сторону дома. Я мысленно поблагодарил его, иначе, какое веселье в присутствии человека на такой важной должности. Мне показалось, в этот момент некоторые маги тоже облегченно выдохнули. Погода стояла прекрасная, и до нужного места мы доехали с ветерком на двух колясках. «А вот и баня», — радостно воскликнул Дмитрий, кивая в сторону белоснежного здания. Я с любопытством рассматривал роскошное строение. Портик, колонны, ровные ряды кустов и дорожка, посыпанная песком. Я еще никогда не был в бане, разве что в прошлой жизни видел пару исторических роликов. Мне представлялось чинное заведение с сухими парилками, где мы будем дружно сидеть, завернутые в простыни с шапками на голове, и вести философские разговоры. На входе нас встречала элегантно одетая дама с высокой прической и в платье, больше похожим на элегантный халат. Внутри банного комплекса царила прохлада, белый мрамор и живые цветы. Все было обставлено со вкусом. Надо будет на досуге поинтересоваться, кто такие уколовы, раз у них такой интересный бизнес. «Добро пожаловать в наше скромное заведение», приятным голосом произнесла дама и хлопнула в ладоши. За ее спиной тут же выросли здоровенные мужчины в простых рубахах и штанах и красивые девушки в тонких платьях. «Дорогие гости, прошу проследовать за вашими сопровождающими», добавила она. «Мы разделились на группы и поспешили каждый в свои раздевалки». Лерчик неустанно крутил головой, комментируя все, что видел. И голубую мозаику на полу, имитирующую морскую воду, и золоченые светильники в форме раковин, и даже едва уловимый аромат хвои. Для каждого из нас был приготовлен отдельный комплект с полотенцами, халатом и простынями. Я мысленно ухмыльнулся, насчет этой самой простыни я угадал, а остальное, оказалось, что ошибся. По всем фронтам, к моему великому огорчению, красотка, что нас сопровождала, выпорхнула перед самой дверью раздевалки, на прощание стрельнув глазами. Мы быстро переоделись в небольшие полоски ткани, которые следовало обернуть вокруг бедер. Дальше нас встретил банщик и подробно описал весь процесс. Мол, сначала парилка, обливание ледяной водой, потом опять парилка, отдых и по новой. Честно говоря, я слегка опешил, но махнул рукой, доверившись. Зря, что ли, бани уколовых носили статус лучших. Теперь нужно в этом самому убедиться. Нас провели в небольшое жаркое помещение, отделанное деревом, усадили на полки и велели дышать. В углу стояла бочка с водой, рядом странная композиция из камней. Интересно, зачем она тут? Воздух был горяч, но я быстро привык. Лерчик каждую минуту толкал меня в бок и улыбался до ушей. Чего он такой довольный? Тут же даже дышать сложно. Однако через пару минут организм привык и даже начал получить удовольствие. Пока не пришел банщик и не произнес: «Сейчас поддам парку». Через несколько мгновений я решил, что меня отправили в ад. Поднялся густой обжигающий пар, что у меня уши чуть не свернулись. Всю парилку заволокло белесой взвесью. Я мгновенно взмок и открыл рот, стараясь дышать аккуратнее. «Какая ж здесь температура-то?» Первым не выдержал Лерчик, с криком: «Ай да в воду!» Он вылетел из парной и прыгнул в бассейн, который оказался с другой стороны от раздевалки. Слушая его восторженные крики, я выскочил следом и последовал его примеру. И едва я погрузился в холодную воду, я осознал, насколько правильно поступил. Дождавшись, пока тело не начало замерзать, мы с Лерчиком вылезли из бассейна и ринулись обратно в приятное тепло. Судя по довольному лицу банщика, это было только начало. Еще не раз он лил воду на камни, выпуская на свободу клубы пара. Еще не раз мы сигали в воду, прежде чем в парилке появились веники. Назначение этих штук для меня было загадкой, но не для Лерчика. Он вызвался первым и сразу же лег на лавку. Банщик размял руки и начал бодро хлестать моего друга этим самым веником, густым басом рассказывая о пользе бани. Глядя на раскрасневшегося и счастливого субботина, я тоже лег на его место и приготовился к пыткам. Но вышло все иначе, и это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Разомлевших и довольных нас окатили холодной водой, завернули в простыни и отправили дальше. Мы с Лерчиком прошли в соседнее помещение, где стояли высокие кушетки. Нас уже ждали две очаровательные девушки, хрупкие, с огромными глазами и с теплыми улыбками. Девушки оказались массажистками. Сначала я никак не мог понять, как такие воздушные создания будут мять нам мышцы. Как же я ошибался. Едва она приступила к работе, я сразу же понял, что она тут не для красоты. Тонкие пальчики ловко находили нужные места, нажимали, растирали, что я сначала сжимал челюсти, а потом чуть не уснул от расслабления. Даже было немного жаль, что это все закончилось. И уже потом нас отвели в отдельный зал, где уже собрались за столом остальные. Милые официантки принесли запотевшие кувшины с напитками и огромные тарелки с закусками. Раки, рыба, тонкие ломтики буженины. У меня мгновенно рот наполнился слюной. Разложив приборы, девушки не забывали подмигивать и всячески крутили перед нами своими прелестями. Маги держали себя в руках, периодически косясь на меня шальными взглядами. Лерчик пихнул меня в бок и тихо сказал, что еще час и надо уже ехать, а то так никто и не отдохнет. Я позволил себе улыбнуться, на большие сил не хватило. Мне было хорошо, не хотелось думать о делах и внешнем мире. На мгновение даже захотелось остановить время, чтобы насладиться мгновениями. Разговоры текли рекой, шутки сыпались как из рога изобилия. Я смотрел на магов и думал о том, что они в сущности еще совсем дети. Хоть сейчас я выглядел не старше них, но я все равно чувствовал за них ответственность. «Владимир Иванович, как вам баня?» – спросил Сергей. «Невероятно!» – я улыбнулся от души. «Щедрый подарок! Передавайте искреннюю благодарность вашим родителям!» Матушка счастлива, когда узнала, кого мы пригласили. Рассмеялся Дмитрий. «Эти двери для вас открыты всегда. Вот это я понимаю!» – воскликнул Лерчик. Он тоже порядком разомлел и сейчас лениво пил из своего стакана. В кувшинах, кстати, оказался не квас, а скорее пиво. Бархатное и очень приятное на вкус. Утолив первый голод, мы стали одновременно поглядывать в сторону дверей, в которых исчезли официантки. «Мне понравилась рыженькая», — вдруг сказал я. Все замерли, удивленно на меня посмотрели и тут же заулыбались. «А мне та, что в голубой рубашке», — скромно отозвался Левков. «Ее Катерина зовут, как бы между делом», — произнес Дмитрий. «А рыжую — Людмила, а светленькую с косой». «Лиза», — добавил его брат, — на него устремились взгляды остальных, уколовы приосанились, а ту, что хрупкая такая, с голубыми глазами, едва слышно произнес Бусилов. «Ольга», — разговор вильнул в сторону обсуждения девушек, и мы окончательно развеселились. Вечер плавно перетек в ночь, Игорь и Артем посапывали на пару, Лерчик порывался пойти к девушкам, а уколовы защищали двери, громко смеялись. Гаврилов же запускал шарики с водой, пытаясь попасть в Лерчика, а Артем разбивал их на Лету, так что всех окатывало брызгами. Лишь Левков оставался серьезным. «Святослав, а ты, почему не участвуешь в общем веселье?» – спросил я у него. «Слежу за их здоровьем», – пожал плечами он. «Как я вижу, они все в порядке. Тогда зачем? Тренируюсь». «Ребята, у нас тут проблема», – громко сказал я. «Кое-кто совсем не умеет отдыхать». Уколовы переглянулись, кивнули друг другу, и Сергей моментально убежал. Вернулся всего через 5 минут, довольный, как кот, добравшийся до сметаны. «Садитесь, сейчас все будет», — торжественно объявил он и плюхнулся на диван. Неожиданно откуда-то полилась приятная музыка, и те самые двери открылись. На площадку возле стола выплыли знакомые нам официантки, одетые в причудливые костюмы, огромные банные халаты. Двигаясь в такт мелодии, они медленно начали их снимать. Мы как один, не отрываясь, смотрели на их весьма интересный танец. Грациозно покачиваясь, они сбросили халаты и оказались в плотных туниках. Несмотря на то, что девушки раздевались, все выглядело очень прилично. Я покосился на магов, они уже успели растолкать спящих воздушников, и теперь жадно следили за представлением. Мне даже показалось, что Ватрухин помогает девушкам магией, иначе, почему края туник так сильно колыхались? Не стал им мешать, тихо посмеиваясь, и перевел взгляд на танцовщиц. Они уже начали снимать туники. Под ними мы с приятным удивлением увидели короткие разноцветные платья. Под наш общий вздох они закружились, едва касаясь друг друга кончиками пальцев. Их движения завораживали, и нам хотелось, чтобы они не останавливались. Но мелодия стала затихать, и девушки звонко засмеялись, поглядывая на магов. В этот момент я понял, что мне пора ехать. «Ребята, конечно», — начали наперебой просить меня остаться, но глаз с танцовщиц не спускали. На Лерчика было страшно смотреть. Он, с одной стороны, страстно желал остаться и в то же время не хотел отпускать меня одного. Но я хлопнул его по плечу и сказал, что я отлично доберусь сам. Просияв, он обещал в красках рассказать о своих приключениях завтра. Рассмеявшись, я попрощался со всеми и отбыл в замок. В карете меня окончательно разморило, и я задремал. Извозчику даже пришлось меня будить. С трудом открыв глаза, я дернул дверцу и спрыгнул на улицу. Прохладный воздух немного взбодрил, и у меня хватило сил добраться до спальни и рухнуть в кровать. Заснул я раньше, чем моя голова коснулась подушки. Утро я встретил с легкой головой и чувствовал себя отдохнувшим. Первую половину дня я решил посвятить домашним, и к завтраку я спускался с широкой улыбкой. «А дела подождут, Володенька, а когда ты приехал?» Матушка нежно меня обняла. «Неужели опять поздно? Что это за работа, когда ты домой за полночь приезжаешь?» «Ты хоть не забываешь поесть?» Я вспомнил сухие печеньки в военном управлении, литр отвара, да пиршество в банном комплексе. «Не волнуйся, матушка, голодным не остаюсь». «Точно?» – прищурилась она. «Сердце заверяет меня, что ты лукавишь, но твое лицо говорит иначе. Я просто рад, что мне не нужно никуда бежать с утра. Сегодня на завтрак оладья с вареньем, а то все пироги да пироги». Она глянула за мою спину. «Анечка, а вот и ты. Доброе утро». Сестре тоже достались крепкие объятия. «Скоро ты совсем покинешь меня», с улыбкой сказала матушка. «Ну что ты, до свадьбы еще столько времени», отмахнулась Аня. «А где Вероника?» «Скоро будет. Пойдемте в столовую». «Как она, кстати, освоилась?» полюбопытствовал я. Аня с матушкой переглянулись и заулыбались. «Подозрительно. Она в полном порядке, Володь, не переживай. Ни единого замечания», гордо ответила сестра. «Тогда хорошо, да». Глаза Ани загорелись. «Ты бы видел, какую мебель она подобрала себе в комнату. Так красиво. Я себе такую же хочу». Я улыбался, продолжая слушать болтовню сестры. «Да, когда она выйдет замуж, в доме станет совсем тихо. А где отец? Опять у Ларионова?» Спросил я матушку. «Нет, уехал на новый участок, проверять, как там идут работы», и, увидев мое встревоженное лицо, добавила: «Не волнуйся, с ним Никита Александрович. Кстати, он сказал, что Дина передавала тебе привет». Я кивнул, и мы прошли в столовую. Ангелина сразу же бросила на меня долгий, многообещающий взгляд. В ответ я ей улыбнулся. И тут к нам вышла Рокотова. Она была, как обычно, в глухом платье, и мне вдруг стало интересно, что под ним скрывается. «Как дела на работе?» — спросила матушка, подвигая ко мне вазочку с вишневым вареньем. «Хлопотно», — пожал я плечами. «Невероятная кипа бумаг, посетителей и нудных приказов. Постоянно сражаюсь с зевотой, а то ходят слухи, что в управлении вчера что-то случилось». Она внимательно посмотрела на меня, и в ее глазах плескалось беспокойство. «О, сущая ерунда. Столкнулись с одним невероятным типом, который немного был расстроен». Я широко улыбнулся. «Но мы это быстро уладили». Я поймал удивленный взгляд Рокотовой. Она мне не поверила. Впрочем, это ее проблемы. Меня сейчас больше занимали оладья и восхитительное варенье, в которое Катерина Львовна добавляла корицу. «А мы скоро пойдем в театр на премьеру», — заговорщически сказала Аня. «Все втроем. Вероника Андреевна достала билеты. Там будет выступать самый красивый актер нашего края. Хочешь, и тебе достанет?» «Да, Вероника Андреевна». Аня вовсе глаза смотрела на Рокотову, которая скромно потупилась. «Что вы, это ерунда. Я знаю кассира. Познакомились, когда были на выставке. Очень приятная женщина». «Театр — это хорошо», — одобрительно отозвался я. «Нечего дома киснуть. А вы хотите пойти с нами?» — вдруг спросила она. «Хотел бы, но никак, очень много работы. Да, к слову, возможно, мне придется уехать на несколько дней». «Когда? Тебе помочь собрать чемодан?» — сразу же засуетилась матушка. «Пока не знаю, когда, и даже не представляю, сколько это займет времени. Не волнуйся, мне вполне по силам самому собрать вещи. Если вдруг не застану вас, то оставлю записку». «А куда вы отправляетесь?» «Если не секрет, конечно», — Рокотова посмотрела на меня поверх чашки. «Увы, не могу сказать, еще не видел приказа». «Володенька, я заметила, у тебя на столе много приглашений», — неодобрительно начала матушка. «Ты должен на них отвечать. Игнорировать таких людей невежливо. Совсем на это не хватает времени». Я поддел оладушек с общего блюда и переложил в свою тарелку. «Если хотите, я могу взять на себя обязанности секретаря», — предложила Рокотова. «А то ваша матушка совсем ничего мне не поручает». «Спасибо, вынужден отказаться», — холодно ответил я. «Мне почему-то совершенно не хотелось, чтобы она совала нос в мои дела». «Грубо, Володенька, грубо». «Ничего страшного, Софья Владимировна», — улыбнулась Рокотова. «Владимиру Ивановичу совсем ничего не известно о моих профессиональных навыках». Она повернулась ко мне. «Если вдруг измените свое решение, я всегда буду рада помочь». Она спрятала глаза за чашкой и стала расспрашивать Аню про успехи в рисовании. А я продолжал аккуратно наблюдать за Рокотовой. «Мила, образована, но почему же мне постоянно кажется, что она что-то скрывает? Интересно, Лерчик нашел на нее что-нибудь? Все время забываю спросить. Кстати, а он где? Приезжал ли вообще? Как же неудобно без телефонов. Дорогой, что с лицом?» Задумался. Матушка коснулась моих пальцев. «Да, есть один вопрос, который мучает меня, и я никак не могу найти выход. Расскажи скорее нам». Вспыхнули их глаза. «Наверное, как раз ваша помощь мне в этом пригодится». Я задумчиво их оглядел. «Мне нужен приличный костюм на осенний бал у императора. Можете подыскать мне хорошее ателье?» «Бал у императора?» И ты молчал. От их восторга у меня заложило уши. Я недоуменно развел руками. «Володенька, ты же понимаешь, что он меньше, чем через 2 недели. «Да», — потянул я. «И это проблема?» «Конечно», — воскликнула матушка. «На такие мероприятия люди собираются за 2 месяца. Увы, 2 месяца я еще не работал в военном управлении. А вы туда один пойдете?» — тихо спросила Рокотова. «Нет, со своим отделом. А что, обычно на такие балы идут с парой. Я не веселиться иду, Вероника Андреевна, а работать». Она отвела взгляд. «Неужели рассчитывала на приглашение? Вот уж странная девица. Я постараюсь сегодня же все узнать. Не переживай, все сделаем в лучшем виде», — заверила меня матушка. «У меня на примете есть прекрасный портной. У него огромный штат работников. Тебе всего лишь нужно будет сходить на примерку. Тогда надеюсь, что смогу туда попасть до моего отъезда. Ты, главное, мне точные даты скажи, а то мне даже не с чем идти в ателье. Как узнаю, сразу же сообщу», — пообещал я. «Спасибо за компанию. Мне пора ехать. Ты даже толком не поел еще», — всплеснула руками матушка. «Уже наелся», — улыбнулся я. «И мне, правда, пора бежать». Я попрощался и поспешил на выход. Мне хотелось поскорее забрать из сейфа свой посох и узнать, куда делся Лерчик. Впрочем, второй вопрос решился раньше, чем я думал, и это меня совсем не порадовало. «Твою ж сияющую сферу», — выругался я, увидев Субботина, лежащего на лавке в тени куста сирени. «Что ты здесь делаешь?» Лерчик не ответил, но точно был жив. Я хорошенько тряхнул его. Он со стоном промычал что-то неразборчивое, а потом он развернулся, и я увидел, как из его бока торчит рукоять ножа. Глава 22. Когда я увидел лучшего друга, истекающего кровью, то на короткое мгновение застыл как вкопанный. В голове стремительно пронеслось миллион вопросов. Кто мог это сделать? Убью, сволочь. Злость обрушилась на меня ледяным потоком, встряхнула, и я начал соображать, как ему помочь. «Лерчик, ты меня слышишь?» — громко спросил я, надавливая на рану в попытке остановить кровь. Лицо Субботина было бледным, видимо, сказывалась холодная ночь и сильная потеря крови. Но он застонал и приоткрыл глаза. На его губах появилась слабая улыбка. «Князь, я тебя тут жду», — с трудом произнес он. «Я шел к тебе. Так, скажи мне точно, как давно это случилось?» Он посмотрел мимо меня на солнце, пробивающееся сквозь листья сирени, и дернул бровями. «На моих часах было уже почти 11, я домой приехал после часа». Он мог тут лежать часов 6-7. Выругавшись, я заморозил Лерчика и крепко задумался. Хватит ли у меня сил вернуть время так далеко назад? И посох, как назло, в управлении. Почему же всегда происходит беда, когда я его где-нибудь оставляю? Кто ж мне мешал сделать ту грешную петлю, чтобы постоянно носить его с собой? Я ругал себя последними словами, но не от гнева, а от страха. Страха, что не смогу сейчас помочь другу. У меня всего одна попытка, чтобы постараться обернуть время вспять. Но для этого нужно вытащить нож. Если у меня не выйдет, он просто истечет кровью. Как же не хватает сейчас банального телепорта. 10 шагов, и я уже был бы в клинике на другом краю города. Или у Левкова. И вдруг меня посетила совершенно дикая идея. Я мысленно сжал сферу внутри себя и выпустил магию на свободу. По нервам хлестнул горячий заряд силы, голова мгновенно закружилась, а сердце пропустило удар. Вдохнул, выдохнул, но трогать Лерчика не стал. Вместо этого я четко представил тренировочный зал в управлении и сконцентрировал силу вокруг своей руки. Сосредоточившись на одной точке в пространстве, я представил, как разрываю тонкую пленку. Магия полыхнула с новой силой, и под ладонью засияли золотые искры. Кончики пальцев обожгло магией, но я не поморщился. Сейчас все зависело только от меня, и я должен потерпеть. Время и пространство, это же так просто. Под рукой вдруг возникло что-то плотное, и я с невероятным усилием воли проткнул его, и оно поддалось. Сердце ухнулось о ребра, а рука, не дрогнув, плавно заскользила вниз. В воздухе засверкали золотые искры, а между ними я увидел краешек спортивных снарядов. Стараясь не радоваться слишком рано, я продолжил вливать силу в руки и расширять прореху. Через несколько томительных минут в нее уже можно было пройти, согнувшись пополам. Осталось еще немного, еще чуть-чуть, сантиметр за сантиметром, я увеличивал разрыв и уже видел, как на той стороне появились испуганные лица Артема и Леонида. Они осторожно подошли ближе, держа в руках сжатые сферы заклинаний, а потом разглядели меня, закрутили головами и что-то крикнули. В следующее мгновение появились и остальные. Наконец, прореха стала нужного размера. Не теряя ни секунды, я подхватил Лерчика на руки и нырнул в тренировочный зал. И едва успел, прежде чем разрыв исчез вместе с куском кожи с сапога Лерчика. Ноги меня не удержали, и я рухнул на пол. «Левков, нож, срочно!» На последних силах крикнул я и показал на Лерчика. Святослав и остальные сразу приступили к работе. Я не видел, что они делали, потому что перед глазами прыгали разноцветные круги. Меня трясло, бросало в жар и в холод, но я не мог перестать улыбаться. Кто-то сунул мне в руки прохладный стакан. Стуча зубами о стеклянный край и почти разлив половину, я кое-как глотнул воды и выдохнул. Я смог, и с этой мыслью я провалился в густую темноту. «Да тихо вы, он спит еще, не мешайте мне тут, ясно?» Я с трудом опознал хриплый голос Левкова. Голова была просто ватной, во рту пересохло, а глаза не открывались. Хотел пошевелить рукой, но тело совсем не слушалось. «Как там Лерчик? Успели его спасти?» Ощущение собственного бессилия и переживания за друга сдавили грудь, и из горла вырвался глухой рык. «Он приходит в себя!» — крикнул, кажется, Артем. «Владимир Иванович, вы меня слышите?» В следующее мгновение вокруг стало светлее, и я понял, что на лице у меня лежал мокрый компресс. «Тебя с того света слышно, Коровин!» — проворчал я, пытаясь проморгаться. «Как он, Валерий? Он выжил. Вы вовремя его привезли, в смысле, доставили, или как сказать правильно?» Артем выглядел озадаченным. «Притащил, перенес, какая разница?» Продолжал бубнить я, но с души уже свалился здоровенный булыжник. «Помогите подняться». В четыре руки меня усадили и подложили под спину подушки. Напротив меня на белоснежных простынях лежал улыбающийся Лерчик. «Жив, зараза!» Выдохнул я. «Куда я от тебя денусь?» Засмеялся он и сразу же скривился. «Все в порядке?» Я повернулся к Левкову, который сидел рядом с ним. «Почему ему все еще больно? Пока не получается срастить нервы. Изучаю вот», он помахал медицинским справочником. «Рану залатал, сосуды восстановил, а вот эти нервы, все нервы мне вымотали». Левков криво улыбнулся и положил руку на Лерчика. «Мне уже гораздо легче. Свят сказал, что останется только шрам, а они, как ты знаешь, украшают мужчину. Сколько я провалялся в отключке. Часов здесь не было, а окна были плотно занавешены. Почти 12 часов», Левков наклонил голову к плечу. «Вы хоть восстановились? Мне понадобились все медальоны, чтобы спасти Валерия, но я сейчас все равно почти на нуле». Я заглянул в себя и увидел лишь половину привычного объема силы. Это было неприятным открытием, но кажется, что сам резерв немного увеличился. «Не полностью», — отозвался я. «Неудивительно, вы практически выжгли себя», — укоризненно сказал Святослав. «Я осмотрю вас позже, Владимир Иванович». Леонид бесшумно подошел и присел рядом с моей кроватью. «Что вы сделали?» «Мы с Артемом сначала увидели золотые искры, которые с каждой секундой становились ярче, а потом воздух будто треснул и начал расползаться. Мы своим глазам не поверили, когда увидели вас. Я подумал, что вы призрак и пришли по нашей душе», добавил Артем. Сразу крикнули остальных. «Вот, значит, как это выглядело с той стороны. Князь, это то, что я думаю», вдруг спросил Лерчик. «Ты все-таки это сделал?» «Да, что? Что сделали?» Зашептались остальные. «Да, дорогой друг», кивнул я, сразу же ощутив дурноту. «Когда я увидел тебя на той лавке, думал, что сойду с ума. Отматывать время назад не решился. Ты мог там лежать с самой ночи, а без посоха сил могло не хватить. И я рискнул. Теория, конечно, была сырая, но результат ты видишь». Я повернулся к магам. «Однажды один человек предположил, что время и пространство – это отдельная материя. И если я могу повелевать временем, то почему бы не попробовать с его помощью сделать дырку в пространстве?» Говорил, а сам думал о том, что в моем бы мире физики за такие слова меня разорвали бы в клочья. А здесь есть магия. Судя по обалдевшим лицам, меня никто не понял. Я улыбнулся и добавил: «В магии возможно все». Это вызвало одобрительные возгласы. Маги смотрели на меня взглядами, полными восторга. Я сидел, смотрел на их сияющие лица и был готов ради каждого из них совершить такое же чудо. «Кстати, а тут кормит», — нарушил тишину Лерчик, и все засмеялись. «Чего вы ржете? У меня молодой, растущий организм, к тому же я всего несколько часов назад был при смерти. Мне нужно есть». В этот момент в палату заглянули огневики. Увидев, что я проснулся и уже улыбаюсь, они запустили в воздух крохотные салюты. В ответ Левков пригрозил им 3 днями уборки в тренировочном зале. Это вызвало новую волну смеха. На силу успокоившись, маги быстро организовали небольшой перекус. Я особо не был голоден, сказывалось общее состояние организма и полупустой резерв. Однако против 7 магов я не выстоял, и меня накормили до отвала. «А где мы, кстати?» – спросил я, когда Дмитрий открыл окно. «Так, в соседнем здании с управлением», — сказал он. «Тут полноценная закрытая больница, только для своих. Вы же когда выпали из той щели, я побежал к Светлане. Она хотела просто позвать врачей, но я запретил. Но затем предложила это место, и вот мы здесь», — лихо ответил я. «А в остальном, от представителя магов есть ответ, Соколов не буянит. Владимир Иванович, вы бы отдохнули немного», — укоризненно посмотрел на меня Святослав. «Вам нужно поспать, ответьте на вопрос», – жестко сказал я. «Соколов в порядке, если не считать разговоров с самим собой, кажется, он начал сходить с ума», – вместо него ответил Гаврилов. «Письмо было, встреча пока не назначена, он собирается приехать завтра». «Хорошо», – кивнул я, – «мне нужен мой посох». «Простите, Владимир Иванович», – Святослав встал и подошел к моей кровати, – «сейчас никакой магии, и поспите». «Да как же я усну?» Сердито начал я, когда нужно. Я не договорил, начал проваливаться в дрему и понял, почему Левков извинялся. Он меня усыпил. В следующий раз я проснулся, когда солнце уже садилось. Окно никто не закрыл, и я смотрел на медленно ползущие по небу облака. Лерчик дрых напротив, смешно подложив под щеку ладони. Из магов в палате был только Коровин, и он тоже спал, скрючившись на 2 стульях. Чувствовал я себя гораздо лучше, резерв почти полностью восстановился, и надо бы уже вставать. Но я продолжал лежать и думать. Интересно, смогу ли я повторить это заклинание разрыва и не перегореть? Наверное, с посохом такое мне под силу. А где посох? Эта мысль заставила меня заворочиться и спустить ноги с кровати. Артем не пошевелился, продолжая спать. Стараясь не шуметь, я быстро оделся и вышел в коридор. Там меня поймал Левков, который как раз шел нас проверять. «Уже встали? Как себя чувствуете?» – спросил он, прищурившись. «Лучше, Святослав, спасибо. Проводишь меня в управление, не терпится поработать?» – улыбнулся он. «Там вас все уже заждались. Я сделаю самое страшное лицо, и эти все в страхе разбегутся. Кстати, Валерий говорил что-нибудь, кто на него напал? К сожалению, нет. Кажется, он и сам не понял. Когда проснется, нужно узнать все подробности. Нехорошо такое оставлять без внимания». Маг кивнул и пошел показывать дорогу. Мы двинулись по длинному коридору, заставленному медицинской техникой. На первый взгляд больница не выглядела работающей. Легкая пыль клубилась в воздухе, в углах стояли сломанные стулья, да и плакаты на стенах были, как из прошлого века. «Почему здесь все в таком виде?» – спросил я у Святослава. «Этот этаж используют как кладовку, точнее, маскируют под нее. На самом же деле, за каждой дверью вполне приличные палаты, как ваша. Сюда размещают только тайно. То, что выше этажом, оборудовано по последнему слову. Важные доктора, симпатичные медсестры и внушительные чеки за лечение. Интересно». Левков толкнул дверь, и мы оказались в огромном холле. Я даже обалдел от его размеров. А людей-то сколько? Несколько удобных диванов были почти полностью заняты, и рядом с каждым посетителем стояли девушки в строгих белых халатах. «Весьма прилично», — потянул я, даже немного неловко за свой вид. «Пойдемте, тут рядом запасной выход, он ближе всего к нашему управлению. Мне тоже не хочется идти через парадные двери». Вынырнув на улицу, я жадно глотнул прохладного воздуха. Легкий ветер сразу же забрался под пиджак, отчего кожа покрылась мурашками. «Скоро нужно доставать будет теплые вещи, осень уже не за горами». Улыбнувшись своим мыслями, я кивнул Левкову и поспешил в управление. Там меня встречала смущенно улыбающаяся Светлана. Мне было приятно ее видеть. «Господин руководитель», — мягко улыбнулась она и закусила губу. По ее лицу я понял, что она помнит, как я влетел в подсобку, где она примеряла платье. К слову, оно сейчас было на ней. «Вы сегодня очаровательно выглядите, Светлана». Ее щеки вспыхнули румянцев. «Спасибо, ваше высочество», – тихо ответила она. «Есть для меня что-то? Вся почта у вас в кабинете», – быстро проговорила она, кивнув в сторону кабинета Гласса. «Уже? Приказа же не было», – усмехнулся я. «Это вопрос времени. Все уже воспринимают вас, как руководителя», – она пожала плечами. «Хотела еще спросить, какие у вас будут часы приема для сотрудников и коллег из других организаций?» Увидев мое ошарашенное лицо, она улыбнулась уголком губ и добавила: «У барона было отдельное расписание, я вам его подготовила». Она протянула мне тонкую папку. Наши пальцы соприкоснулись, и Светлана зарделась еще сильнее. «Вы просто золото. Как мне повезло», я поклонился и поцеловал ей тыльную часть ладони. «Спасибо огромное. Пойду разбирать почту». Оставив краснеющую помощницу, я отправился привычным маршрутом до знакомой двери. Рядом с ней уже сидели пятеро офицеров, в том числе и Горюнов. Я мысленно усмехнулся, у коменданта еще не зажила губа, и на щеке красовался сочный синяк. И все равно он первым вскочил со стула и поприветствовал меня. «Ваше высочество, как я рад вас видеть!» Он протянул мне руку. «По нему и не скажешь, помнит ли он что-нибудь из событий в конференц-зале». Но я пожал его руку и приподнял брови, ожидая его дальнейших слов. Горюнов наклонился ко мне и тихо произнес: «Я хотел бы принести искренние извинения». «Хорошо, принимаю. Что-то еще?» — холодно спросил я, и он вздрогнул. «Еще я принес отчет, который ежедневно запрашивал барон». Он протянул мне еще одну папку. «Спасибо, я посмотрю и решу, стоит ли вам продолжать». Комендант рассыпался в благодарностях и сразу же поспешил покинуть меня, а передо мной уже вырос следующий, жилистый, худой мужчина с лицом, больше напоминающим крысиную морду. «Здравия желаю, разрешите доложить о текущих мероприятиях», — гаркнул он. «У вас тоже отчет?» «Так точно. У остальных тоже?» Я глянул на собравшихся. Те повскакивали и протянули мне свои папки. «Значит так», — сурово начал я, — «оставляйте все у Светланы. Я посмотрю, какие из них актуальные, и проставлю на них резолюции». И, не дав им и слова сказать, скрылся в кабинете. Глянул на стол, а там лежала целая кипа разноцветных папок. Если честно, то я не был готов к такому объему бумажной работы. Зачем Глассу столько отчетов? Я сел в кресло и даже не представлял, за что хвататься. Нет, права Рокотова, мне определенно нужен секретарь. Знал ли барон, что так поспешно покинет свою должность? Или это обсуждалось уже давно, но он от меня решил это скрыть? А какова роль Лазарева в этом всем? Пока размышлял, перебирал папки. Чего тут только не было. И статистика несчастных случаев, и выписки из протоколов со странными смертями, и даже список новых гадалок. Нет, конечно, так он мог вычислить новых магов, здесь я видел логику, но зачем тогда ему знать, например, о росте цен на продукты? Прошло всего полчаса, что я смотрел в бумаги, а у меня уже голова шла кругом. Пожалуй, сначала пройдусь по отделам, которые находились в ведении Гласса, может быть, они дадут мне больше информации. Но едва я подошел к двери, как раздался торопливый стук. В коридоре меня ждал Сергей Уколов. «Что случилось?» — с тревогой спросил я. «Валерий проснулся, вы просили сообщить вам. Идем». «И как ты до такой жизни докатился?» — спросил я Лерчика, выгнав магов из палаты. «Князь, да я и сам толком не понял. Преспокойно ехал в замок, вдруг карету останавливают, вытаскивают меня и очень убедительно просят унять мой интерес». Его рука машинально дотронулась до шрама. «Без уточнения, какой именно интерес?» «В том-то и дело», — угрюмо сказал Субботин. «Нет бы сказать: Валерий, святых наместников ради, прекрати искать информацию на того-то. Как все было бы просто. А на кого ты искал в последнее время информацию?» — заинтересованно спросил я. «Как на кого? И на Гласса, и на Светлину, и на Рокотову. Да и не только. Работу же тоже никто не отменял. А я тут болтаюсь». Он зло стукнул кулаком по кровати. «Сам-то, как думаешь, от кого нападавшие были? Говорю же, не понял. Я вообще спал. А голос? Мужской, женский? Словечки какие-нибудь?» «Голос». Лерчик задумался, а потом сказал низким, хриплым голосом: «Слышь, не суй свой длинный нос в чужие дела, ясно?» Я удивленно посмотрел на него. «Так тебе сказали? Не суй свой длинный нос?» Вот и я также отреагировал сначала, ведь у меня совершенно нормальный нос. Но потом стало не до мыслей. Бок обожгло, и я успел увидеть только, что они прыгнули в карету и умчались. Поэтому я пошел в сторону замка, а чего на помощь не позвал. Так ночь, на улице никого не было, дернул плечом Лерчик. Да и до замка не так далеко было, а чего тогда не дошел. Там же всего десяток шагов оставалось. Я разозлился. Мысль о том, что он лежал на той лавке совсем рядом, просто выжигала мне нутро. Сил не хватило, печально сказал Субботин. Думал, посижу чуток и дойду до двери, но отрубился. Я шумно выдохнул и постарался взять себя в руки. Ладно, я решил сменить тему. Тебе что-нибудь нужно? Поесть? Помыться? О, от последнего я бы не отказался. Гаврилов, конечно, мне в лицо водой плеснул, но когда это было? Одежда тоже не помешает, а то в моей любимой рубашке дырка. И пиджак испортили, сволочи. Мы их найдем, я тебе обещаю. Лерчик кивнул и начал подниматься с кровати. Кстати, Субботин поднял на меня глаза, я нашел информацию на Рокотову. Глава 23. Рокотова осторожно выглянула из-за двери и прислушалась. В замке сегодня было непривычно тихо. Софья Владимировна уехала вместе с Аней, Иван Станиславович с винодельни отправился к своему другу, а Владимир, как всегда, был на своей работе. Даже слуги и те засели на кухне и перемывали кости знакомым. Только вот где Дворецкий, Вероника Андреевна не знала, но его шаркающая походка была слышна издалека, поэтому ее затея ничего не угрожала. Рокотова проскользнула по коридору, остановилась напротив комнаты Владимира и аккуратно нажала на ручку. Через мгновение она оказалась внутри и огляделась, мазнула взглядом по комнате и дернула плечом. Ничего особенного. Простая, хоть и богатая обстановка, при этом назвать ее мужской берлогой язык не поворачивался. Кровать заправлена, подушки на месте, нигде ни пылинки. Только на столе лежала в разнобой кипа бумаг. Вероника Андреевна знала, что князь запрещает трогать их при уборке, но Рокотову они не интересовали. Она подошла к дивану, присела на него, провела по подлокотнику и зажмурилась. Ей на ум пришел образ князя, который сидел здесь по вечерам, точно так же, как и она сейчас, и размышлял о делах. Легко поднявшись, Вероника Андреевна прошла к шкафу и распахнула дверцы. От вещей Владимира приятно пахло стиральным порошком и чуть-чуть жасмином с перцем. Кончики пальцев пробежали по белоснежным рубашкам, по плечикам пиджаков и ровным рядам развешанных брюк. Ангелина, так звали любимую служанку князя, очень тщательно следила за гардеробом хозяина. Хорошая девушка, даже иногда греет постель князя, хотя в будущем она будет только мешать. Но Веронике Андреевне до нее сейчас не было никакого дела. Рокотова улыбнулась и аккуратно закрыла шкаф. В этой комнате все было пропитано аурой силы князя. Кресло, окно, кровать. На нее-то незваная гостья и села, прижав к груди подушку. «Какая же у тебя способность, а?» – прошептала Рокотова, смотря в потолок. «Может, предсказание? Нет, они никогда не обладали и толикой такого могущества, что есть у тебя. Тогда что?» – оставив подушку, Рокотова легла на покрывало и вытянула руки в стороны. На груди под наглухо закрытым платьем шевельнулся кулон и скользнул в ложбинку между груди. Вероника Андреевна прикоснулась к нему сквозь плотную ткань. Между бровей тут же появилась едва заметная складка. Рокотовой до зубного скрежета надоела строгая одежда, надоели правила приличия, надоело ждать. Скоро, совсем скоро все изменится. От этой мысли на губах заиграла улыбка, и Вероника Андреевна радостно вздохнула. Ее рука скользнула в потайной карман в юбке и достала оттуда крошечный флакон, тряхнула его, и со дня поднялись серебристые искорки. «Достаточно всего 3 капель», – заученно пробормотала она и со всей осторожностью вытащила плотную пробку. «Раз, два, три, Эгерман, меня люби!» Звонко расхохотавшись, Рокотова поднялась, спрятала флакон и поднялась с кровати. Затем она тщательно разгладила покрывало, чтобы не было заметно, что на нем кто-то лежал. Удовлетворенно кивнув самой себе, она сделала еще один круг по комнате и направилась к двери, и остановилась только у самого порога. «Маленький шаг для человека и большой для человечества», с пафосом произнесла она и выскользнула из комнаты никем не замеченная. «И что ты узнал про нее?» – напряженно спросил я, глядя на Лерчика. «Ты прямо сейчас хочешь узнать или подождешь, пока я приведу себя в порядок? Субботин, не тяни». «Хорошо, хорошо». Он примирительно поднял руки. То, что она говорила про себя и родителей, правда. Она действительно из княжеского рода, несколько лет назад родители погибли в пожаре. В отчетах сказано, что она еле спаслась. С этого момента ее жизнь круто поменялась. Правила приличия не позволяли ей жить одной, и к ней приехала какая-то дальняя родственница, то ли троюродная сестра матери, то ли кузина, так глубоко я не искал. Жили скромно, большая часть денег уходила на содержание огромного поместья, в итоге родовое гнездо она решила продать, а на вырученные деньги поехать посмотреть мир. А как же выгодный брак, удивился я, она красивая, образованная, заметил все же, да, усмехнулся Лерчик, женихи были, но дальше порога их не пускали, один барон просто заваливал ее подарками, слуги говорят, что хозяйка еле смогла продать лошадь, которую он ей привез, может, он был страшный, не могу сказать наверняка, портрет не видел, но судя по описаниям, весьма приятный мужчина, хоть и немного старше, тогда ничего не понимаю, да, смерть родителей, это большой удар, да и возможная бедность тоже, но вот так бросить поместье и отправиться путешествовать, это ж какую смелость нужно иметь, согласен, общество бы такое не приняло, она, кстати, могла именно поэтому покинуть родной Гродск, а в этих путешествиях ничего не случалось, я даже не смог выяснить все места, где они были. С уважением отозвался Лерчик, слишком много городов, будто она задалась целью побывать в каждом, надолго нигде не задерживались. Смог узнать, что последние полгода она с теткой передвигалась от курорта к курорту. «Ты меня не успокоил», — задумчиво сказал я, — «что есть, то есть, я тоже думал, что найду мрачные тайны и прочее, но нет, она чиста, может, тебя сбивает ее храбрость, нет». Тут что-то другое. А когда ты узнал все это? Да буквально на днях. Я хотел тебе в управлении сказать, но у вас так там было интересно, что из головы вылетело. Потом эта дурацкая дырка в брюхе. Лерчик пожал плечами. Поискать еще? Нет, не нужно. Мало ли, на тебя из-за этого напали. Я не вижу смысла. Обычная княгиня. Что тут такого таинственного? Не знаю, не знаю. Слушай, а может она маг? С чего ты взял? Должна же она хоть что-то скрывать, только если свое тело. Слушай, а вдруг она тощая, а под платьем накладки, или, наоборот, это один сплошной утягивающий корсет? Я удивленно посмотрел на друга, и он не выдержал, разразившись смехом. Да ну тебя, махнул я рукой, матушка уже спит и видит, как женить нас, а ты мне совсем не помогаешь. А чего ты думаешь, женись на ней? Так и все тайны раскроешь, не забудь потом со мной поделиться, улыбнулся он до ушей, заморожу и брошу здесь одного, пригрозил я, впрочем, не смог сдержаться и усмехнулся, вот так всегда, хочешь помочь другу, а он тебя заморозить обещает, и вообще, где душ, где девочки, где вино, в конце концов, возмутился Лерчик, открывая дверь, Валерий, раздался укоризненный голос Левкова, который стоял в коридоре, какое вино, вы на больничном. «Ну вот, все настроение испортил», – тихо сказал Лерчик, обернулся к Святославу и вкрадчивым голосом сказал, «Доктор, вы поставили меня на ноги, это чудо, надо за это выпить, Владимир Иванович, вы хоть ему скажите», – со вздохом пробормотал Левков, «организм ослаблен, большая потеря крови, Святослав, клянусь тебе, это бесполезно», – усмехнулся я, «хотя у нас с тобой есть средства защиты винных погребов от этого человека», «Но сейчас ему нужно в душ, поесть, а там посмотрим». Левков кивнул, не переставая хмуриться. «Ты за ним пришел?» – спросил я мага. «Нет, я к вам, Владимир Иванович. Приехал представитель. Вас ждут в приемной. Тогда проследи за ним, а то он вино может достать откуда угодно». Всегда думал, что у него такая способность. И, не слушая возмущений Лерчика, поспешил в управление. «На каком основании вы удерживаете Соколова Степана Николаевича в этом ужасном месте?» – вопил кругленький человечек в старомодном костюме. Гладковыбритое лицо, тройной подбородок, редкие темные волосы и очень громкий голос. Таков был Серебринский Михаил Андреевич, посредник между двумя мирами. Я с интересом наблюдал, как он топает ногой и активно жестикулирует, и думал о том, что в ни один театр в мире его с такой игрой не взял бы. Рядом со мной сидел старший офицер Логинов Юрий Борисович, отвечающий за охрану Соколова, поджарый мужчина, по лицу которого ничего нельзя было понять, начальник управления Драгунов Семен Иванович, высокий и худой, как палка, и Мишин. И все мы молча смотрели на выступление Серебринского, потому что вставить хоть слово в этот жаркий монолог было невозможно. Это нарушает права магов. Подумать только, что скажут великие магистры, да я вас засужу. Уточните, пожалуйста, Михаил Андреевич, не выдержал я, наконец дождавшись крохотной паузы в его речи. А в каком суде вы собираетесь отстаивать права заключенного? В магическом или императорском? Серебринский аж задохнулся от возмущения. Его рот открывался и закрывался, но, хвала святым наместникам, не издавая звуков. Логинов неодобрительно качнул головой, но уголок его губ дернулся в улыбке. «Михаил Андреевич», — продолжил я, не давая ему время прийти в себя, — «Соколов Степан Николаевич задержан на основании обвинений в покушении на военного офицера, и мы готовы обсудить с вами его дальнейшую судьбу, а также», — подхватил Мишин, — «наложение заклинаний на людей без способностей для личного обогащения». Серебринский, наконец, закрыл рот и шокированно на нас посмотрел. Потом сел и забарабанил пальцами по столу. «И что вы от меня хотите?» Нормальным голосом спросил он. Теперь уже мы шокированно смотрели на него. «А нельзя было так сразу. В настоящее время, — сказал я, — в нашем законодательстве существует ряд наказаний для преступников. Задержанных, — вставил Михаил Андреевич. Задержанных, — согласился я. Ввиду того, что Соколов является магом разума, мы решили перед началом следственных мероприятий посоветоваться с вами. А что ему грозит? Как бы невзначай спросил представитель магов. Веревка, коротко ответил Мишин. Михаил Андреевич вздрогнул и дотронулся до своего горла пухлыми пальцами. Сурово, его голос вдруг охрип, и он откашлялся. А не хотите ли передать его магам? Все же, у него есть способности. Да и вам будет спокойнее. Я напустил на себя самый суровый вид. Соколов крайне опасен. Он сбежал из-под стражи, используя магию. Подчинил себя почти 50 человек. Безопасность граждан для нас – первоочередная задача. Как мы можем его выпустить и передать в руки магам? Верно, верно, пролепетал Серебринский. Мы можем предложить вам пригласить магических судей для решения этого вопроса. Но с условием, что будет 10-кратно усилена охрана, и из этого здания Соколов не выйдет, и все происходящее будет фиксироваться секретарями. «Это громкое дело», — добавил Мишин. «Затронута честь аристократов, да и многие люди озлоблены, могут возникнуть беспорядки. Но вы не волнуйтесь, мы предпримем все необходимые действия для защиты наших гостей. Боюсь, я не могу такое организовать», — испуганно ответил Михаил Андреевич. «Можно ли что-нибудь придумать менее опасное?» Мы нахмурились и переглянулись. «Боюсь», наклонившись к Серебринскому почти вплотную, сказал Мишин, что на ум приходит только тайная отправка Соколова к магам. «Но, сами понимаете, наше доверие подорвано действиями Степана Николаевича. Поэтому считаю нужным отправить с ним 20 бойцов высшего уровня». 20, опешил Михаил Андреевич. «Нет, 5 максимум. Иначе это расценит, как попытку захвата». 15, рявкнул Мишин. 6, 13, 7, 11, 8, взвизгнул Серебринский. «Семион, кивок на меня, едет с ними». «Хорошо», выдохнул Михаил Андреевич, вытирая обильно выступивший пот на лбу. «Документы будут готовы, в том числе и по ряду дел о финансовом мошенничестве». Мишин не улыбался. «В качестве представителя судебной структуры от людей на слушании должен находиться его высочество князь Эгерман. Это не обсуждается». «Хорошо». Серебринский весь сдулся, став еще меньше. «Завтра подготовлю необходимые инструкции. Спасибо за встречу». Хором гаркнули мы, одновременно поднялись и вышли из кабинета. «Влад Юрьевич», — сказал я, едва мы остались с ним наедине, — «примите мои слова восхищения вами. Вы мне льстите, Владимир Иванович», — хохотнул он. «Не будь вас, мы бы еще долго слушали его речь. Думал, еще минута и я ему врежу. Вы с ним редко пересекаетесь? Впервые видел», — признался Мишин. «Но этого мне хватило на всю жизнь. Вы уже освоились в новом статусе?» «Не совсем», — с улыбкой сказал я. «Стараюсь во все вникнуть и каждый раз поражаюсь, какой объем работы был у барона. У меня на столе кипа отчетов. Я не успеваю их читать. Хотите, раскрою вам секрет?» — подмигнул мне Мишин. Глаз не читал их вовсе. Он специально затеял эту канитель с отчетами, чтобы службы не сидели без дела. «Я как стоял, так и сел. Уберете половину, и сотрудники сразу же расслабятся», — пожал плечами Мишин. «Теперь понятно, почему списки порой одинаковые, только названия разные. Святые сферы наместников. Это же квинтэссенция бюрократии в ее худшем проявлении. Нет, нужно с этим что-то делать. Спасибо за очень ценные сведения, Влад Юрьевич. Вы дали мне пищу для размышлений. Всегда пожалуйста. По вам видно, что вы совсем еще новичок в таком огромном механизме. Еще раз спасибо за доставленное удовольствие», — Мишин поднялся и кивнул мне. «Когда Серебринский принесет бумаги, мы с вами встретимся еще раз. Всего хорошего». Он оставил меня одного и тяжелыми думами. Если большую часть времени сотрудники строчат эти отчеты, то когда успевают делать свою работу? И что это, вообще, за работа? Нет, нужно обязательно пройтись по каждому отделу и узнать все подробно. Этим я и занялся на следующее утро, после того, как проверил Лерчика. Он уже вовсю шел на поправку и предпринял всего две попытки побега из палаты, но был сразу же пойман Левковым. Через два часа разговоров, пяти кружек отваров и десяток методичек я понял, что сойду с ума. Аналитики, разведчики, центр координации и еще мелкие подотделы, которые состояли порой из одной-двух человек. Единственное, что я не нашел, это боевой отряд. Но, как подозреваю, им был я и мои маги. Неприятное открытие, конечно. До моего появления ребята просто были приписаны к отделу, но толком ничего не делали. Ни тренировок, ни заданий. Они занимались какой-то ерундой. Как мне сказал Левков, он попал к барону самым первым, Глаз чаще всего обсуждал с ним магическое сообщество. Святослав рыскал по библиотекам, ездил в исследовательский центр, чтобы получать у них информацию. И при этом барон ему ничего не объяснял, отдельно требуя, чтобы Левков не показывал свои способности. Это меня весьма озадачило, как и все остальное. Глаз, старый интриган, построил работу так, что никто не понимал, зачем, что делал. Я бы хотел искренне восхититься бароном, но зачем такие сложности?